Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь сотая. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. Третья книга царств, 10 глава, 10 стих. Души, познавшие ценность Иисуса Христа, отдают Ему все, что у них есть. Ничто не доставляет Христу больше радости, чем любовь Его народа. Мы считаем свою любовь чем-то жалким и ничтожным, но Он не думает так. Мы были Ему настолько дороги, что Он пожертвовал Своей жизнью, чтобы спасти нас. Он никогда не думает, что заключил плохую сделку, и поэтому рад каждой искорке нашей любви. Однако, что мы делаем для Христа? Приносим ли мы Ему свое золото? Может быть, у тебя нет 120 талантов, тогда принеси просто то, что у тебя есть. Свои молитвы, жизнь, слова, которые ты произносишь для Христа, воспитание детей, посещение больных, помощь заблуждающимся. Все это будет подобно благовониям царицы, приятным даром перед Всевышним. Когда она совершила все это, то Соломон по своей царской щедрости преподнес ей подарок. Она ничего не потеряла, царица Савская, дала все, что у нее было. Но потом Соломон подарил ей столько же. Я уверен, что царь Соломон не позволил превзойти себя в великодушии. Уверяю вас, Иисус Христос никогда не останется у вас в долгу. О да, давать что-то Христу – это так рентабельно. Мы даем Ему копейки, а Он дает нам рубли. Мы даем Ему годы работы, а Он дает нам вечность покоя. Мы даем Ему немного страданий, а Он дает нам великую радость. Какой великий царь наш, Спаситель, не желающий, чтобы у его детей оставались неисполненные желания, если только это доброе желание. Стучите, и дверь отворится. Открой уста твои, и я наполню их. По вере вашей да будет вам. Какие драгоценные обетования даны тем, кто в смирении изучает Слово Божие, кто готов сначала принять Христа, а потом Его благословение».